Событие 93. Три дня добирался отряд до озера Баскунчак. Трава в рост человека делала поход очень и очень неспешным. Петр Дмитриевич Пожарский карту этих мест представлял себе плохо и все время опасался, что, может, они чуть южнее взяли и уже мимо озера Соленого проехали. А потом, к середине четвертого дня, вдруг понял, что сейчас они уже по озеру едут. Сначала трава, с которой три дня боролись, продвигаясь вперед в час по чайной ложке, стала редеть, а потом превратилась и вовсе в чахлые кустики, а вскоре и совсем кончилась. Под ними была серая пустыня. «А где же озеро?» Петр спрыгнул с коня и попробовал кинжалом ковырнуть землю. «А земли-то и нет, соль под ними, только припорошенная пылью». «Все, православные, прибыли!» Радостно сообщил князь своему отряду. Обернувшись и увидев Чепкуна, вдруг сообразил, что не знает, какой веры сын князя Разгильдеева. Отец вроде православный. Чепкун под взглядом Пожарского перекрестился. Ну, значит, точно все православные. Народ поспрыгивал с коней и тоже стал в пыли ковыряться и пробовать ее на вкус. Один из стрельцов достал притороченное к седлу кайло и несколько раз им по земле ударил. А под пылью оказалось почти белая соль. Ну, не такая, конечно, как привык видеть генерал Афанасьев в 20 веке, но и не сильно серая и грязная, как то, что выдавали за соль сейчас. «Это сколько же стоит сия пустыня?» — обвел руками вокруг себя отложивший кайло стрелец. «Ха, да, Строганову это не понравится», — усмехнулся Пожарский. Сейчас-то соль на Руси была почти вся из одного места — Соликамской, и были купцы Строгановы единоличными владельцами этих соляных богатств — монополисты. «Все, товарищи, хватит. Отсюда, как бы и не ближе, и выпаривать ничего не нужно. Руби кайлом открытым способом и доставляй на берег Волги». «И соль чище». Афанасий Иванович помнил, что как-то по телевизору видел, что в этой соли натрий хлор почти 100%. Нужно теперь только город-пристань на Волге основать, да шахтерский городок здесь. Ну и дорогу нормальную проложить. Желательно бы вообще железную дорогу здесь построить. Вроде бы тут чуть больше 50 километров. Если двупутку строить, то это пусть 250 километров рельса. Метр весит 10 килограммов. Получается 25 тысяч тонн. Много. А если однопутку, тогда пусть 13 тысяч. Да, тоже немало. Значит, нужно рельс облегчить. Но это в будущем порешаем, пока на телегах повозим. Тут даже грунтовку с гравийным покрытием непросто будет построить. Где-то нужно камень брать и дробить, да сюда доставлять на ладьях. Ужас, сколько работы. Отъехали назад, ища границу озера. Нашли место и, как раньше, не заметили, где земля соляным налетом покрыта. Поковыряли. Скорее всего, тут и есть граница. Но ведь где-то должна быть и вода. Генерал помнил, что в том фильме, что он видел про Баскунчак, люди лежали на поверхности воды и не тонули, как в Мертвом море. А потом еще и грязевые ванны показывали. Где же все это? И нужно ли это искать? Здесь даже следов пребывания человека нет, а начнешь искать грязевые ванны и наткнешься на грязных степняков. Где-то здесь и кочевья нагаев, и через эти места калмыки, или, как оказалось, таргуты, движутся сейчас к Нижнему Поволжью, чтобы основать республику Калмыкию с городом Элистой во главе. Хотя страусиная политика князю тоже не нравилась. Он сюда людей привезет, а через них миграция таргутов и пойдет. А их десяток тысяч, а может и того больше. Стопчут. Еще ведь и с другой стороны посмотреть нужно. Не может такое прибыльное место никому не принадлежать. Должны здесь соль добывать. И то, что здесь ее много, конкуренцию не отменяет. Нет. Рано возвращаться. Нужно по краешку озера осторожно на восток проехать. Тронулись утром, а часам к 10 встали. Поднялся небольшой ветерок, и солнце стало припекать. Дышать сразу стало нечем. В горле першило, и глаза слезились. Пришлось свернуть круче к югу, а еще через пару километров встать и установить палатки, спасаясь от ветра и солнца. Не просто тут людям будет жить и соль добывать. Когда солнце склонилось к горизонту и ветер из сильного стал вполне умеренным, тронулись дальше и опять почти сразу остановились. Чипкун первый заметил дымок на горизонте прямо по ходу отряда. Ну вот и конкуренты. Приближаться к ним засветло князь Пожарский не решился. Их десяток, конечно, с сотней степняков справится, а там всего один дымок. Но лучше в темноте разведать. От шальной стрелы лучше поберечься. Времени впереди полно, несколько часов ничего не решают. На разведку выехали почти сразу. Быстро темнело, а ветер был попутный. Значит, нужно взять гораздо севернее, обогнуть стоянку неизвестных и постараться приблизиться к ним с противоположной стороны. Если у товарищей есть собаки, то учуять при таком ветре не должны, лошади тем более. Петр сначала хотел отряд разделить, половину оставить с престижными конями, но передумал. Всем табором по большой дуге обогнули чужой лагерь и подъехали, когда уже совсем стемнело, на расстояние в полкилометра с северо-востока к ним. Дальше уже сам князь, Чипкун как переводчик и двое стрельцов пошустрее, пошли, пригибаясь пешком. Плохо, на открытой глади озера близко подойти не удалось. Метров за 300 до лагеря предполагаемого противника Петр остановился, лег на землю и глянул на костер в подзорную трубу. Стрельцы с Чипкуном тоже распластались на припорошенной пылью соли. Стояли у костра 5 шатров войлочных и сидело пару десятков человек. Ужинали. Чем именно, было не видно, но котелка над костром не видно. Кони были привязаны к кольям, близ шатров. Женщин и детей не видно. Ну, 20 человек не проблема. Начнут стрелять, поубиваем. Не начнут, поговорим. Тронулись утром, размахивая саблей с привязанной к ней белой тряпицей. Не помогло. Чужой лагерь заулюлюкал и, размахивая сабельками и пуская стрелы, весь устремился навстречу. Залп из 12 мушкетов половину наступающих смел, но не остановил. Когда степняки приблизились на расстояние пистолетного выстрела, еще один залп дали. На лошадях осталось двое. Они пытались быстро развернуться и удрать, но в коней из арбалетов попали и те кувыркнулись. Оглушенные воины хоть и зыркали глазами из-под лобья, но себя связать позволили. Спрашивается, чего стреляли и улюлюкали? Мирно ведь с белым флагом ехали. Из дальнейшего разговора выяснилось, что это опять торгуты. Разведка очередная. Ищут нагаев. Вот что с ними делать? Точно придется весь Вершиловский полк приводить и разборки по полной программе устраивать. Иначе этих горячих парней не остудить. Пока дали по коню и отпустили, чтобы эти разведчики своего великого Хо-Урлюка, хана Таргутов и потомка сотрясателя вселенной великого Темучина оповестили, что второй раз его люди нападают на людей князя Пожарского, и второй раз он их бьет. Если будет третье нападение, то князь Пожарский соберет все свои войска и истребит всех таргутов до последнего старика. Поэтому прежде чем на кого-нибудь нападать, пусть спрашивают, не люди ли это князя Пожарского. В успех этой дипломатической миссии Петр верил слабо. Он отлично понимал, что степняки на такую угрозу, скорее всего, не поведутся. Ну, хоть совесть будет чиста. Предупредил ведь?